Чен Синь с АА отправились к Монолиту за новой порцией артефактов. У обеих было ощущение, что их миссия не имеет смысла. Понаблюдав за двумерными городами, они пришли к выводу, что при коллапсе большая часть информации из трехмерного мира сохраняется, а если что-то теряется, то на атомном уровне. Согласно принципу неналожения, горные породы Плутона не смешаются с музейными артефактами, а значит, вся содержащаяся в них информация, по всей вероятности, сохранится. Но раз уж подруги взяли на себя это поручение, они должны его выполнить. Как сказал Цао Бинь, лучше делать хоть что-то, чем совсем ничего. Выйдя из ореола, женщины увидели, что две сплющившиеся планеты по-прежнему висят в небе, правда, заметно потускнев. От этого появившаяся под ними длинная светящаяся полоса еще больше бросалась в глаза. Полоса пересекала весь небосвод и походила на ожерелье, составленное из многочисленных горящих пятен. «Пояс астероидов?» — спросила Чен Синь. «Да, следующим будет Марс», — ответила АА. «Марс сейчас по эту сторону Солнца». Обе замолчали. Не глядя на расплющенный пояс астероидов, они двинулись к черному монолиту. Следующий будет Земля. В большом зале музея они обнаружили, что Ло Цзи уже приготовил для них дополнительные артефакты, в число которых входили китайские картины-свитки. АА развернула один. Это оказался «По реке» в день поминовения усопших. Ни Чен Синь, ни АА больше не ощущали священного трепета при виде великих произведений искусства. По сравнению с истинным величием вселенского разрушения, это были всего лишь старые картинки. Когда будущие исследователи начнут изучать грандиозное полотно, в которое превратится Солнечная система, им наверняка и в голову не придет, что вот этот прямоугольник в 24 сантиметра шириной и чуть более 5 метров длиной когда-то почитался величайшей драгоценностью. Подруги позвали Ло Цзи с собой на ореол. Старик сказал, что с удовольствием взглянет на корабль, и отправился за скафандром. Когда все трое вышли со своей поклажей из монолита, их ожидало зрелище коллапсирующей Земли. Земля была первой твердой планетой, схлопывающейся в два измерения. По сравнению с Нептуном и Сатурном, ее три кольца были еще более насыщены мелкими деталями. Особенно желтая мантия, постепенно переходящая в темно-красное железо-никелевое ядро. Но общая площадь планеты значительно уступала газовым гигантам. Вопреки ожиданиям, зрители не увидели даже намека на голубой цвет. «А куда же делись наши океаны?» — недоумевал Ло Цзи. «Должны быть у внешнего края», — сказала АА. «Поняла. Двумерная вода прозрачна, поэтому мы ее не видим». По пути к ореолу все трое молчали. Они пока еще не испытывали всей полноты скорби. Так человек, получивший удар острым ножом, не сразу чувствует боль. И все же переходящее в плоское состояние Земля явило одно из своих чудес. У самого внешнего края начало проступать белое кольцо. Поначалу едва заметное, оно вскоре пришло в резкий контраст с черным фоном космоса. Кольцо безупречно белого цвета выглядело, однако, неровным по краю, словно сложенным из бесчисленных гранул. «Вот наш океан», — сказала Чен Синь. «В двумерном космосе вода замерзла», — добавила АА. «Там очень холодно». Ло Цзи намеревался погладить бороду, но рука его наткнулась на щиток шлема. Они внесли ящики с артефактами в корабль. Ло Цзи, похоже, конструкция космолета была знакома, потому что он направился прямиком в грузовой отсек, не дожидаясь, пока спутницы укажут дорогу. Корабельный эскин тоже распознал старика и стал выполнять его распоряжение. Надежно закрепив ящики, все трое вернулись в жилой отсек. Ло Цзи попросил у эскина чашку горячего чая, и вскоре маленький робот, о существовании которого Чен Синь с АА даже не догадывались, доставил заказ. Очевидно, для Ло Цзи это была не первая встреча с ореолом. Женщины сгорали от любопытства, но сначала надо было заняться более неотложными делами. Чэн Синь попросил Искина показать им репортажи с Земли, но тот ответил, что принял лишь несколько коротких передач, визуальное и звуковое содержание которых не поддается осмыслению. На немногочисленных инфоокнах виднелись размытые изображения, снятые, по-видимому, автоматическими камерами. Искин добавил, что может показать им видео, сделанное системой наблюдения за околоземным космическим транспортом. Открылось новое большое окно. Всю его ширь занимала плоская Земля. Все трое сразу же подумали: «Не может быть!» Они даже заподозрили, что Искин нарочно сфабриковал картинку, чтобы подшутить над ними. «Это еще что такое?» — вскричала АА. «Это Земля около 7 часов назад. Камера находится в 50 астрономических единицах от планеты. Угловое увеличение 450 раз». Зрители внимательно вгляделись в голографическое видео, снятое телескопом. Плоская Земля была видна очень отчетливо. Три кольца казались даже еще более плотными, чем при наблюдении невооруженным глазом. Процесс перехода уже, по-видимому, завершился, и двумерная Земля постепенно тускнела. Но больше всего потряс наблюдателей двумерный океан, белое кольцо, опоясывающее диск планеты. Теперь они ясно различили, чем на самом деле были гранулы. Снежинки. Невообразимо огромные снежинки, шестиугольные по форме, но каждая со своим уникальным узором, изысканные и прекрасные настолько, что не выразить словами. Видеть их с расстояния в 50 астрономических единиц — одно это уже граничило с абсурдом, но снежинки к тому же лежали бок о бок, не перекрывая друг друга, что еще больше усиливало ощущение нереальности. Преувеличенно декоративные, они казались нарисованными или вырезанными из бумаги. Замерзшее море превратилось в шедевр театрального художника. «Какого же они размера?» — изумилась АА. «Диаметр большинства — 4-5 тысяч километров». Голос Искина, лишенного способности удивляться, звучал по-прежнему бесстрастно. «Больше Луны!» — ахнула Чэн Синь. Искин открыл еще несколько окон с крупным планом снежинок. Зрителям, потерявшим ощущение масштаба, они казались теперь обычными, маленькими, просто увеличенными под микроскопом. Казалось, каждая вот-вот превратится в капельку воды, если упадет на подставленную ладонь. «Ох!» — Ло Цзи опять погладил бороду, на этот раз успешно. «Как они образовались?» — спросила АА. «Не знаю», — ответил Искин. «Не могу найти сведения о процессе кристаллизации воды в астрономических масштабах». В трехмерном пространстве снежинки образовываются в соответствии с законами роста ледяных кристаллов. Теоретически, эти законы не ограничивают их величину. До сих пор рекордный размер снежинки составлял 38 сантиметров в диаметре. Никто не знал, по каким законам растут ледяные кристаллы в двумерном пространстве. В любом случае, эти законы позволяли снежинкам вымахивать до 5000 километров в поперечнике. «На Нептуне и Сатурне есть вода. Аммиак тоже может образовывать кристаллы. Почему же там мы не видели никаких снежинок?» — спросила Чэн Синь. И на этот вопрос Искин не знал ответа. Ло Цзи прищурился, любуясь двумерной землей. «А что, океан выглядит очень даже красиво, не находите? Только земля и заслуживает такого прекрасного венка на могилу». «А мне бы очень хотелось увидеть, как выглядят леса, как выглядят степи, как выглядят древние города», — медленно проговорила Чэн Синь. И тут, наконец, до них дошел трагизм происшедшего. АА начала всхлипывать. Чэн Синь отвела глаза от океана снежинок и беззвучно заплакала. Ло Цзи покачал головой, вздохнул и пригубил чай. Их скорбь несколько уменьшала сознание того, что в конце концов двумерное пространство станет и их домом тоже. Они обретут вечный мир на одной плоскости с Матерью Землей.